чинимые хозяйкой обиды, сработал для ребенка горемыки колыбельку, даже сорвался со столба в деревне объявление. Лина, однако, была неприступна, ничего не просила и отказывалась принимать подношения. Так холодец из свиной головы, который они с Уиллардом специально для нее приготовили, давно уже стоит прикрытой тряпочкой в сарае с инструментами, где женщины теперь ночуют. Вот так всех подкосила кончина Варка, но не только. Это еще следствие порабощенного положения женщин, из-за боязни впасть в которое они порой норовят держаться от мужчин подальше, но и тут попадают опять в ту же зависимость. Скайли это так расценивал. Точно знать, что у них на уме, он не мог. Но, по опыту судя, пришел к уверенности. Предательство — вот яд, что отравляет нынешний момент. Печально. Когда-то они считали себя чем-то вроде семьи, потому что сблизились, высекли искру товарищества из нескольких одиночеств. Однако семья, в которую, как все воображали, они сплотились, обернулась обманом. Каждый любил свое. За неимением кровного родства он не видел в обозримой близости ничего, что могло бы объединить их. И тем не менее, припоминая, как викарий описывал мир, существовавший до творения, Скайли и тут наблюдал подобное. Темную материю, густую, вязкую. Но как же она томится, жаждет быть присотворенной в мир. А заработки? Что ж, заработки у них, конечно, не такие, как у кузнеца. Но чтобы помечтать Скайли и мистеру Бонду, хватало. Шла всю ночь, одна, без сапог хозяина трудно. В сапогах мне ничего не стоило пересекать каменистое русло. Быстро идти сквозь леса и продираться через заросли крапивы. Все знаки чтения примет, все в туне. Пёсьи морды, ужики, все чепуха. Зато ясен стал путь, когда потеряла тебя. Тебя, в ком я считала вся моя жизнь, защита от любого зла. От тех, кто думает, будто они вправе притязать на меня. Но для тебя я ничто. Ты сказал во мне одна разнузданность. Пускай. Что же так дрогнули твои губы? Что ты глаза отвел, боишься? Бойся. Молоток много раз ударил по воздуху, но все-таки добрался до тебя и замер в слабости. Ты его вырвал у меня и отбросил. Долго дрались. Слышу, кричит Малаик. Ты мне скрутил руки, я рванула и вывернулась. Тут где-то кочерга. Вот, размахнулась, сильно ударила. Смотрю, ты пошатнулся весь в крови, я бежать. Потом шла, потом плыла. Уже ни злости в сердце нет ни дома, ни надежд на завтра. Шла весь день, всю ночь. Уже 3 месяца, как я бежала от тебя, и я не видывала в жизни, чтобы листва так нагло, так кроваво зеленела. По ночам, когда яркость зелени уступает звездным россыпям, я выскальзываю из объятий спящей Лины и прихожу в эту комнату. Если ты выжил и когда-нибудь поправишься, чтобы читать мой рассказ, придется тебе нагнуться, кое-где даже встать на карачки. В самом начале, когда я в эту комнату только вошла, была уверена, что вот расскажу, поплачу. Явятся слезы, которых ведь и не было. Нет, не удалось поплакать. Не пролив ни слезинки, я прервала рассказ, только когда в лампе кончилось масло. И тут же среди слов заснула. А вместо снов новые слова в голове. Так что, когда проснулась, еле ушла, оторвала себя от этой комнаты, взялась работать. Делать дела, в которых нет смысла. Вот моем мы ночной горшок, а пользоваться им нельзя. Вот ставим высокие кресты на могилы, потом их обратно пилим, укорачиваем. Моем в комнате, где умер хозяин, а ни в каких других покоях появляться не должны. А там пауки гуляют на просторе. В окна всякую мелкую живность ветром заносит. А хозяйке наплевать и на то, как холодно в сараях, и даже на то, что может ночной сквозняк сотворить с младенцем. Хозяйка поправилась, но явно нездорова. Не улыбнется никогда. Каждый раз, как возвратится из дома собраний, У ней взгляд не поймать и глаза пустые.